Бич ювенала. Бас, хор, рояль. Первое — бич ювенала. Второе — графиня Орлова. Третье — три цензора — Тимковский, Бирюков и Красовский. Четвертое — Уваров. Вот злодеев покровитель. Пятое — знак вопроса. Шестое — Булгарин. Седьмое — царь Александр I. Пушкин. Один из вариантов циклического произведения для баса с симфоническим оркестром под названием «Из Пушкина». Смотрите ПСП номер 227. В основе поэтических текстов лежат следующие стихотворения. «Старость», «Поредели, побелели кудри», «Честь главы моей», «Гробница Кутузова», «Перед гробницею святой», «Памятник», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Вечеру сводни», «Сводня грустно за столом». Бас. Первое — «Старость», второе — «Вечеру сводни», третье — «Памятник». Меццо-сопрано. Скорее всего, это наметки плана совершенно неизвестного сочинения для меццо-сопрано с оркестром. Первое — песня «Мэри», «Сик», «Пушкин». Второе — «Русская природа», «Бальмонт». «Невечерний свет». Песни с оркестром. Точно так же это один из вариантов плана какого-то большого сочинения для двух солистов, хора и оркестра. Бас и меццо-сопрано плюс хор. Первое. «Синее небо», Есенин, оркестр. Второе. «Гробница Кутузова», поэма, бас, плюс мужской хор, оркестр. Третье. «Бунин, отплытие», берег. Четвертое. «Есенин, гой ты, Русь моя родная». Пятое. Под пятым номером ничего не значится. Пушкинский цикл. Имеется в виду цикл романсов для голоса в сопровождении фортепиано на слова Пушкина, 1935 год. Одна из лучших моих вещей. Его бы надо назвать «Бедная юность». Именно такой была моя юность, бедная, нищая. С той поры я навсегда смирен с нищетою, никогда на нее не обижался, не сетовал. Бесприютная, бездомная. Такой стала вся моя жизнь и жизнь всей России, всего русского народа, лишившегося дома, крова над головой у каждого человека. Надежды сулила лишь сама жизнь, судьба, бессознательная надежда на Бога. А помощи было ждать неоткуда. При первой же возможности я сам стал помогать бедной моей матери. В последние дни стал много о ней думать, вспоминать ее. Наверное, зовет меня. «Зимний вечер» надо сделать заново, по смыслу. Вьюга за окном тихая, негромкая, скрытая сила. Буря жизни окружает человека со всех сторон. Образы Пушкина от русской природы и исходной с ней жизни. Жизнь всякого человека связана с природой, со сменой времен года, со сменой дня и ночи. А в России много ночи, много ночного. Боже, как печальна моя жизнь, как одиноко, бездомно всегда была, бесприютно. Оркестр, мое горе, мое неумение, и помочь мне некому. То, что мне нужно, что я сам ощущаю, хорошо, но смутно, никому не объяснишь. Совсем новое, тихое, простое, без напряжения, без пафоса, без игры фантазии, вот в чем загвоздка. Как бы ее и не существует, а на самом деле она есть, а все, каждая нота, аккорд и звук, все есть порождение фантазии, а она сама незаметна. Мюллер, преподаватель гармонии в Московской консерватории, при первом исполнении есенинской поэмы в зале Чайковского говорил Карену Хачатуряну, а тот передал его слова мне. «Что за странность? Кажется, что это чепуха!» Он выражался более решительно. «Ничего нет, в смысле техническом, музыкальном, а производит такое впечатление!» Поэма памяти Сергея Есенина для тенора, смешанного хора и Большого симфонического оркестра на слова Есенина, 1956 год. 1 мая 1994 года. «Христос воскресе, Георгий Васильевич! Сегодня первый день Пасхи, поздний, светлый, теплый, после ужасной, тяжелой, холодной, безнадежной, казалось, зимы. Вчера отправил письмо Юрочке, моему бедному, моему милому и дорогому. Очень тревожусь за него. Юрочка, сын Свиридова. У Свиридова была болезнь почек, пиелонефрит. Последние годы он жил в Японии, где ему удалили одну почку, и он жил с аппаратом искусственной почки, диализ. Сын скончался от сердечной недостаточности за неделю до смерти отца. Георгий Васильевич, сам бывший уже при смерти и последнюю неделю находившийся почти без сознания, так и не узнал о смерти сына. Ужасна беспомощность, моя совершенная прибитость, угнетенность духа полная и безнадежная. Вечером смотрел по телевизору выступление перед заутренней патриарха, грустное, но спокойное, потом водружение Святого Креста на купол Казанского собора в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Не знаешь, как и назвать этот город, наиболее пропитанный злом. Больше даже, чем Москва или грязная Одесса, полная теперь малороссийского тупого национализма, но все же не столь и полностью дьявольского, как Зиновьевский Ленинград, это северная Одесса. Но все же именно там был вчера водружен светлый золотой крест Христа на оскверненном Казанском соборе. Выступление патриарха — некая казенная выдержанность и спокойствие. Его святейшество, святейший патриарх московский и всея Руси, Алексей II, в миру Алексей Михайлович Ридигер, родился в 1929 году. Его святейшество знал Свиридова лично, общался с ним, ценил его как творца, мыслителя. После кончины композитора его святейшество отслужил панихиду по нему в храме Христа Спасителя. Я бесконечно благодарен его святейшеству за то, что он удостоил благословения, подготовку и выход в свет 21-го тома полного собрания сочинений Свиридова, посвященного последнему сочинению композитора хоровому циклу «Песнопения и молитвы». Смотрите, «Первосвятитель» посвящается десятилетию патриаршей интронизации и пятидесятилетию священнослужения святейшего патриарха московского и всея Руси Алексея II. Москва, Международный православно-просветительский центр при Московской патриархии, 2000 год. Боже, неужели это не фарс? А подлинное возрождение, медленное, трудное очищение от зла. Но кажется иногда, что именно это наиболее верный путь. А народ расслоился. С одной стороны, окончательное падение в бандитизм, проституцию во всем. С другой стороны, церковь и интерес к жизни духа. Далее была речь маленькая, короткая, трогательная, строгая по тону, Иоанна Митрополита.